Тогда он поднял пластину и услышал, как негромко щелкнул ее замок. Не теряя времени, Шеридан принялся за следующего. Эбенизер едва успел встать на ноги и поднять ящик с инструментами, а он уже сменил трансмоги и у двух остальных. «Пошли», — сказал Эбенизер, — «надо приниматься за Лема». Размашистым шагом все трое удалились прочь. Шеридан огляделся. Изеки и его фонарик исчезли. Вероятнее всего, поспешили куда-нибудь, где тоже требовалось их присутствие. Роботы все еще копались в куче товаров. Желая помочь им, он обежал кучу вокруг и начал вытаскивать из нее одно, другое, третье и отбрасывать в сторону. Гидеон, оказавшийся рядом, спросил: «Обо что это ты стукнулся, Стив? Что? У тебя все лицо в крови». Шеридан пощупал. Лицо было мокрое и клейкое. «Наверное, галька», — предположил он. «Скажи Езеки, чтобы он этим занялся». «Когда разыщем Макса», — сказал Шеридан, возвращаясь к работе. Максимилиана они нашли минут через 15 в самом низу кучи. Тело его было непоправимо изуродовано, но разговаривать он все же мог. «Долго же вы копали, ребята», — сказал он. «Помолчи-ка лучше», — сказал Рубен. «Наверное, сам все и подстроил, чтобы обзавестись новым корпусом». Они вытащили его из кучи и поволокли. От сломанных рук и ног то и дело что-то отваливалось. Роботы бросили его на землю и побежали к радиорубке. Максимилиан завопил им вслед: «Эй, вернитесь! Взяли и бросили меня, как мусор!» Шеридан присел возле него на корточки. «Не волнуйся, Макс. Грузолет ударил по радиорубке, и дела там плохи. А Лемуэль? Что с Лемуэлем?» «Не слишком хорошо. Мальчики над ним работают». «Не понимаю, что произошло, Стив?» «Мы летели, все было прекрасно, и вдруг грузолет взбрыкнул и нас скинул». «Отказали два двигателя», — объяснил Шеридан. «Почему, мы, наверное, никогда не узнаем. Грузолет разбился». «Ты и вправду чувствуешь себя хорошо?» «Правда? Но не давай им валять дурака. Это было бы на них похоже, не менять мне корпус. Просто так, смеха ради. Ты проследи за ними. Корпус получишь при первой возможности. Насколько я понимаю, как раз сейчас Езекия разыскивает запасные». «Ну и ну», — сказал Максимилиан. «Переправили с орбиты почти весь груз на миллиард долларов. Не разбили ни...» «Так всегда и бывает, Макс. Против закона вероятности не попрешь». Максимилиан хихикнул. «Ну и чудные же вы люди. Все-то вы рассчитываете вероятности и предчувствуете, и...» Из темноты вынырнул Гидеон. «Стив, надо как-то остановить двигатели грузолета. Они будто с цепи сорвались. Того гляди, какой-нибудь из них взорвется». «Но я думал, что вы...» «Стив, космическим рабочим здесь одним не управиться. Нужен атомный техник». «Тогда пошли со мной». «Эй!» — завопил Максимилиан. «Я вернусь», — успокоил его Шеридан. Никаких следов Езекии в палатке не было. Шеридан, как безумный, начал рыться в сундучке с трансмогами. Наконец он нашел трансмог атомного техника. «Кажется, идти придется тебе», — сказал он Гидеону. «Хорошо», — сказал робот. «Но побыстрее, не то какой-нибудь двигатель взорвется и заразит радиацией всю округу. Нам-то ничего, тебе придется туговато». Шеридан извлек наружу трансмог космического рабочего и вставил на его место другой. «До скорого», — сказал Гидеон и опрометью выбежал из палатки. Шеридан не сводил глаз с разбросанных трансмогов. «Ну и задашь же мне, Езекия», — подумал он. В палатку вошел Наполеон. Белый фартук на нем был заправлен за пояс, а белый поварской колпак надет на бекрень. «Стив», — спросил он, — «ты не возражаешь против холодного ужина?» «Нисколько». «Этот грузолет не только повредил радиорубку, он еще в лепешку расплющил печь». Холодный ужин меня вполне устраивает. Послушай, ты не сделаешь для меня еще кое-что? Что именно? Там Макс остался один, искалеченный и напуганный, и ему очень одиноко. В палатке он почувствовал бы себя лучше. Наполеон вышел ворча. Я шеф-повар, и кого-то должен таскать. Шеридан начал подбирать разбросанные по полу трансмоги и подыскивать для каждого его ячейку. Вернулся Езекия. Он помог подобрать трансмоги с пола и разложил их по местам. «С Лемуэлем будет все в порядке, сэр», — уверил он Шеридана. «Просто перепутались провода, и нервная система замкнулась. Пришлось вырезать большие куски провода. Голый мозг. Вот почти все, с чем им приходится сейчас иметь дело. Понадобится время, чтобы поместить его в другой корпус и соединить все контакты. Мы еще легко отделались, Езекия». «Пожалуй, вы правы, сэр. Я полагаю, Наполеон сказал вам о печке». Наполеон втащил все, что осталось от Максимилиана, в палатку и прислонил к столу. «Что-нибудь еще?» — с убийственным сарказмом спросил он. «Нет, спасибо, Наппи, это все». «Ну?» — требовательно спросил Максимилиан. «Так как насчет нового тела?» «Придется обождать», — сказал Шеридан. «Ребята, занятые с Лемюэлем. Работы выше головы, но скоро с ним будет все в порядке». «Вот ты хорошо», — сказал Максимилиан. «Лем — робот, что надо. Просто стыд был бы его потерять». «Не так-то много мы и теряем», — заметил Шеридан. «Это верно», — сказал Максимилиан. «Мы живучие. Уничтожить нас, ой, как нелегко». «Сэр», — сказал Езекия, — «вас, кажется, немного поранило. Может, я позову кого-нибудь и вставлю в него трансмог врача?» «Пустяки», — сказал Шеридан, — «просто царапина». «Вот если бы ты раздобыл воды мне умыться». «Разумеется, сэр. Если повреждение незначительное, то, быть может, я смогу вам помочь». Он пошел искать воду. «Этот Езекия тоже хороший парень. Максимилиан явно был благожелательно настроен к окружающим. Кое-кто иногда считает его неженкой, но в серьезных случаях он не подводит никогда». «Не знаю, что бы я делал без Езекии», — ровным голосом произнес Шеридан. «Мы, люди, не так неприхотливы, непритязательны, как вы. Нам нужно, чтобы о нас заботились. Езекия работает просто великолепно». С ведром воды и полотенцем вернулся Езекия. «Вот вода, сэр. Гидеон просил передать вам, что с двигателями все в порядке. Они их выключили». «Тогда, пожалуй, действительно все в порядке, если только они спокойны за Лемюэля», — сказал Шеридан. «Похоже, сэр, что они очень спокойны». «Вот и прекрасно», — со свойственным роботом безапелляционностью заявил Максимилиан. «Завтра утром можно начинать продажу». «Да», — сказал Шеридан и стал снимать куртку. Он наклонился над ведром и плеснул воды себе в лицо и на голову. «И так оно и есть на самом деле», — сказал он себе. «Чужая планета — это чужая планета, как на нее ни посмотри. Какой бы тщательной ни была предварительная разведка, прозорливым планирование всегда останется что-то, чего нельзя предвидеть заранее». «Быть может, — думал он, — если бы экипаж мог заниматься все время одним и тем же делом, в конце концов, и удалось бы выработать безошибочный курс действий. Но когда работаешь для центральной торговли, тебе и мечтать ни о чем таком не приходится. Ведь интересы центральной торговли охватывают множество самых разных вещей. На Герсоне IV это торговля в подлинном смысле этого слова. В другой раз и в другом месте это может быть дипломатическая миссия или оздоровительная акция. Пока тебе не сообщат нового задания, ты никогда не знаешь, какой сюрприз ждет тебя и твой экипаж роботов». Шеридан потянулся за полотенцем. «Помнишь, Карвар-7?» — спросил он Максимилиана. «Еще бы, Стив. Но там нам просто не повезло. Не вина Эбенезера, что он совершил эту небольшую ошибку. Передвинуть не ту гору — не небольшая ошибка», — с нарочитым спокойствием заметил Шеридан. «Это все из-за центральной». В голосе Максимилиана зазвучали нотки возмущения. «Они не так пометили чертежи и...» «Дай-ка бросим трепаться», — предложил Шеридан. «Это было и прошло. Заводиться ни к чему». «Может быть, ты и прав», — сказал Максимилиан, — «но все равно обидно. Мы летим туда и проворачиваем все так, как никакому другому экипажу не снилось. И тут центральная передергивает карты и во всем начинает винить нас. Нет, как хочешь, а центральная стала слишком большой и неповоротливой. И слишком самодовольной», — подумал, но не сказал Шеридан. «Взять, например, вот эту планету. Центральной давно следовало послать сюда торговую бригаду, но она только суетилась и волновалась, интриговала и бездействовала, назначала комиссии, чтобы те занимались создавшейся ситуацией. Лишь после того, как этот вопрос протащили через весь бесконечно длинный лабиринт инстанций, что-то начало делаться. Немножко конкуренции, — сказал себе Шеридан, — вот что по-настоящему нужно центральной». В палатку вошел, тяжело ступая, Наполеон и брякнул на стол тарелку, бутылку и стакан. На тарелке высилась горка холодного мяса и нарезанных овощей. В бутылке было пиво. Шеридан глянул с удивлением. «Я и не знал, что у нас есть пиво». «Я тоже», — сказал Наполеон. «Но смотрю, вот оно. Все меньше и меньше, знаешь, Стив, что вокруг тебя происходит». Громко топая вошел Эйбрахам. «Говорят, вы куда-то упрятали Макса». «Да вот я, Эйб!» — с надеждой отозвался Максимилиан. «Да, в хорошеньком ты состоянии, нечего сказать», — протянул Эйбрахам. «А как Лемюэль?» — спросил Шеридан. «С ним все в порядке», — ответил Эйбрахам. «Те двое сейчас над ним работают, и я им, в общем, не нужен. Вот и пошел искать Макса». Он повернулся к Наполеону. «Ну-ка, бери его покрепче и помоги мне перетащить его на стол». Ворча, Наполеон ухватился за Максимилиана, и они с Эйбрахамом его подняли. «Таскал его половину ночи», — пожаловался Наполеон. «Давай не будем больше возиться с ним. Давай выкинем его на свалку». «Только этого он и заслуживает», — сказал с напускной свирепостью Эйбрахам. Они вытащили Максимилиана из палатки и понесли дальше. От Максимилиана по-прежнему отламывались и падали на грунт куски. Языкий аккуратно разложил трансмоги в сундучке по местам и удовлетворенный опустил крышку. «Теперь, когда мы одни, — сказал он Шеридану, — разрешите мне посмотреть ваше лицо». Шеридан невнятно пробурчал что-то набитым ртом. Языкия осмотрел его. «Только царапина на лбу, но по левой стороне лица, сэр, будто кто-то прошелся наждачной бумагой. Вы вправду не хотите вставить кому-нибудь трансмог врача? Лучше все-таки, чтобы вас посмотрел медик». «Да брось ты», — отозвался Шеридан, — «пройдет». В палатку просунул голову Гидеон. «Изекия, Эйб рвет и мечет по поводу тела, которое ты подобрал Максу. Говорит, старое, латанное. У тебя нет другого?» «Могу посмотреть», — сказал Изекия. «Было темновато. Там есть еще несколько, можно их посмотреть». Он вышел, и Шеридан остался один. Продолжая есть, перебирал в уме события вечера. Им не повезло, это правда, но все могло обернуться куда хуже. Не бывает, чтобы все шло гладко. Если вдуматься, таким просто повезло. Потеряли лишь время и один грузолет с товарами, а вообще-то вышли сухими из воды. конце концов, успокаивал он себя. Начали они хорошо. Корабли и грузовые сани на орбитах близких к поверхности, груз переправлен вниз, и на этом небольшом полуострове, врезавшемся в озеро, они в безопасности, в той мере, в какой вообще можно рассчитывать на безопасность, находясь на чужой планете. Гарсониане, безусловно, не воинственные, но все равно забывать об опасностях нельзя никогда. Он доел и отодвинул тарелку в сторону, вытащил из стопки карт и бумаг, лежавших на столе, папку. В сотый раз начал просматривать отчеты, доставленные центральной торговле первыми двумя экспедициями. Люди впервые прибыли на эту планету больше 20 лет назад, произвели предварительную разведку и привезли назад записи, фотоснимки и образцы.